Имма. Сведения, полученные фрейлейн фон Изеншнибе, оказались верными. Вечером того же дня, когда она сообщила принцессе Рид великую новость, в курьере появилось извещение о скором приезде Самуэля Шпёльмана, известного всему миру Шпёльмана. А через полторы недели, в начале октября, то был октябрь года, в который великому герцогу Альбрехту пошел 32-й, а принцу Клаусу Генриху 26-й год, прежде чем любопытство публики успело, следовательно, достигнуть высшей своей точки, свершилось это прибытие. Мечты обратились в заурядную действительность, в туманный, ничем особенным не отмеченный будний день, и, однако, этому дню суждено было в будущем сделаться бесконечно достопамятной датой. Шпёльманы прибыли с экстренным поездом. Этим пока ограничилось великолепие их появления. Ибо что княжеские комнаты отеля Квеллингов отнюдь не отличались ослепительной пышностью, это было известно всякому. Праздная публика столпилась под охраной небольшого наряда жандармов за решеткой дебаркадера. Представители прессы были налицо. Но ожидавшие чего-либо чрезвычайного остались разочарованными. Шпёльмана почти никто не узнал. Так мало величественного и поражающего было в его персоне. Некоторое время за него принимали его лейб-медика, доктора Уотерклуза. Так звали его, как передавали в толпе. Длинного американца со шляпой на затылке, на лице которого, окаймленном седыми подстриженными бакенбардами, постоянно играла широкая любезная улыбка, причем он закрывал глаза. Лишь в последнюю минуту стало известно, что настоящий Шпёльман не он, а тот, маленький, бритый, в пальто неопределенного цвета, с надвинутой на лоб шляпой. И все, собравшиеся поглазеть, единогласно решили, что в нем нет ничего особенно замечательного. О нем были в ходу всевозможные басни. Какой-то шутник пустил слух, которому кое-кто и поверил, что будто у Шпёльмана все передние зубы золотые, и в средину каждого из этих золотых зубов вставлен бриллиант. И хотя справедливость или несправедливость этого утверждения и нельзя было немедленно проверить, ибо Шпёльман не показывал своих зубов, он не смеялся, а скорее имел вид сердитого, раздраженного своей болезнью человека, но при первом же взгляде на него у всех отпала охота верить этой басне. Что касается мисс Шпёльман, его дочери, то она высоко подняла воротник своей меховой кофточки, спрятав руки в карманы, так что почти ничего не было видно, кроме двух несоразмерно больших темно-карих глаз, бросавших на толпу строгие, красноречивые, хотя и немного загадочные взгляды. Ее сопровождала дама, в которой признали ее компаньонку, графиню Левенжуль, женщину лет 35, просто одетую высокого роста, выше обоих Шпёльманов, задумчиво склонявшую на бок свою маленькую с гладко причесанными жиденькими волосами голову. Она шла, уставившись в одну точку, с выражением кротости на лице. Но больше всего наделала шуму и обратила на себя внимание шотландская овчарка, которую вел на привязи корректный и почтительный лакей. Необыкновенно красивое, но, по-видимому, страшно нервное животное. Дрожа и подпрыгивая, она наполняла весь вокзал своим бешеным лаем. В толпе рассказывали, что несколько человек-прислуги мужского и женского пола за несколько часов перед тем уже прибыли в отель Квеллингов. Во всяком случае, забота о багаже была предоставлена лакею с собакой. А хозяева тем временем на двух простых извозчичьих экипажах отбыли в курортный парк. Господин Шпёльман с доктором Уотерклузом, а мисс Шпёльман с графиней. Там они разместились в отеле и в течение полутора месяцев вели жизнь по своему характеру, доступную и лицам со значительно более ограниченными средствами. Им посчастливилось. Погода была хорошая, стояла ясная голубая осень, длинный ряд октябрьских и ноябрьских солнечных дней. Мисс Шпёльман ежедневно совершала прогулки в сопровождении своей компаньонки верхом на наемных лошадях, взятых из местного Татарсаля. Уплата за которой производилась по неделям. Это была единственная роскошь, которую она себе позволяла. Шпёльман верхом не ездил. хотя в курьере и появилась статья, подписанная сотрудником по медицинским вопросам, где с явным намеком на него указывалось, что при страданиях камнями в почках тряска от верховой езды может принести известное облегчение и способствовать выходу камней. Но через прислугу отеля стало известным, что именитый гость у себя в четырех стенах предавался искусственной верховой езде при помощи машины, неподвижного велосипеда, седло которого приводилось педалями в движение, симулировавшее тряску. Он усердно пил целебную воду источника Детлинды, на действие которой он, по-видимому, возлагал большие надежды. Рано поутру ежедневно появлялся он в галерее источника в сопровождении своей дочери, которая, впрочем, была совершенно здорова и пила воды только для компании. И бродил затем по парку и крытым галереям в своем неопределенного цвета пальто с надвинутой на лоб шляпой, потягивая через стеклянную трубочку воду из голубоватого стеклянного сосуда. Оба корреспондента американских газет в некотором отдалении наблюдали за ним. Они обязаны были ежедневно телеграфировать своим изданиям 1000 слов о времяпровождении Шпельмана на каникулах, и им приходилось усердно гоняться за материалом. Вообще же его редко можно было видеть. Его страдания, почечные колики, сопровождалось, по слухам, весьма болезненными припадками, во время которых он не покидал своей комнаты, а зачастую принужден был даже ложиться в кровать. И между тем, как мисс Шпельман с графиней Левенжуль 2 или 3 раза побывала в придворном театре, причем на ней было черное бархатное платье, на узких детских плечах накинут был индийский шелковый платок чудного золотисто-желтого цвета, а ее жемчужно-бледное личико и большие черные красноречивые глаза производили на окружающих сильное впечатление, отец ее никогда не показывался с ней рядом в ложе. Он, правда, предпринял с ней 2 или 3 поездки по городу, чтобы сделать кое-какие маленькие закупки, взглянуть на столицу и посетить некоторые ее достопримечательности. Он прогуливался с ней по временам в городском саду и 2 раза осмотрел находившийся там замок Дельфини-Норт. Причем 2-й раз приходил один и простер свой интерес до того, что обыкновенным складным желтым метром, который он извлек из кармана своего неопределенного цвета пальто, промерил отдельные стены. Но в отеле его не приходилось видеть даже в столовой, так как он, потому ли, что обречен был на строгую, почти вегетарианскую диету или по каким-либо другим причинам, обедал исключительно только у себя, в своих апартаментах, и любопытству публики давал, в общем, мало пищи. Таким образом, прибытие Шпельмана не принесло пока что курорту той огромной пользы, на которую рассчитывала фрейлин фон Изеншнибе, а с ней и многие другие. Экспорт воды в бутылках поднялся, это надо было признать. Он очень быстро увеличился почти в 1,5 раза против прежней цифры и прочно установился на этой высоте. Но число иноземных посетителей существенно не возросло. Лица, приехавшие полюбоваться на выходящую из ряду вон личность Шпельмана и обстановку его жизни, скоро, наглядевшись всласть или разочаровавшись, разъехались. Да надо сказать и то, что его присутствие привлекало в город не самые отборные элементы. По улицам стали ходить странные фигуры с лохматыми головами и дикими глазами. Всевозможные изобретатели, прожектеры и полусумасшедшие благодетели человечества, стремившиеся уловить Шпельмана и использовать его для осуществления своих навязчивых идей. Но миллиардер всячески уклонялся от общения с подобными людьми, и даже когда один из них вздумал заговорить с ним в городском саду, так вспылил и накричал на него с побагровевшим от внезапного гнева лицом, что непутевый господин поспешил убраться. Неоднократно рассказывали, что вся притекавшая ежедневно масса писем с просьбами о пособии или подаянии, писем, на которые часто были наклеены такие марки, каких чиновникам великогерцогского почтамта не приходилось и видеть, прямо и непосредственно отправлялись в корзину для ненужной бумаги, имевшую в этих целях весьма внушительные размеры. По-видимому, Шпельман решил во время этого путешествия по Европе бросить всякое занятие делами, а основательно воспользоваться своими каникулами и заняться исключительно своим здоровьем, или лучше сказать, своей болезнью. Курьер, корреспонденты которого поспешили войти в дружеские сношения с американскими собратьями, мог сообщить, что там, в Америке, представителем господина Шпельмана остался надежный человек, так называемый чиф-менеджер. Далее курьер рассказывал, что яхта Шпельмана, отделанная необыкновенно пышно и великолепно, ждала всесильного человека в Венеции, и что он по окончании курса лечения на водах намеревался вскоре отправиться со своими на юг. Еще рассказывалось, для удовлетворения настойчивого любопытства публики, о чудесном происхождении состояния Шпельмана, о первых шагах в Виктории, куда его отец приехал, бросив место в какой-то немецкой конторе совсем молодым и бедным, причем все имущество его заключалось в заступе лопати и оловянной тарелки. Сначала он работал там как сподручный одного золотоискателя, паденно, в поте лица. Потом ему повезло. Владельцу одной маленькой копи пришлось так плохо, что ему даже не на что было купить себе черствого хлеба и томатов на обед. И крайняя нужда заставила его продать свою копи. Шпельман-старший купил ее, поставив на карту все свои сбережения, составлявшие 5 фунтов стерлингов, он приобрел этот кусок наносной земли, не больше 40 квадратных футов, под названием «Райское поле». А через день после покупки он вырыл на глубине 1.5 четвертей от поверхности самородок чистого золота, 10-й по весу из известных на свете. Райский нугет в 980 унций стоимостью 5000 фунтов. «Так было положено начало», — рассказывал курьер. С вырученными за свою находку деньгами Шпельман-отец переселился в Южную Америку, в Боливию, и продолжал там непосредственно добывать себе ценный металл из рек, из каменистых недр земли, как промыватель золота, владелец амальгамного завода и горнопромышленник. Там он в это время и женился, и курьер давал понять, что он сделал этот шаг с дерзкой смелостью, не обращая внимания на царившие в тех местах предрассудки. Таким-то образом он удвоил свой капитал и сумел неслыханным образом пустить свой талант в оборот. Он переселился на север, в Филадельфию, в штат Пенсильванию. Это было в 50-х годах, во время разгара железнодорожного строительства, и Шпельман начал свои торговые операции покупкой акций Балтиморской и Огейской дорог. Потом он стал во главе разработки на западе Пенсильвании каменно-угольных копий, приносивших значительный доход. Но одновременно с этим, в компании с другими молодыми людьми, ему посчастливилось приобрести за какие-нибудь 1000 фунтов знаменитую Блоггетскую ферму. Поместье, которое благодаря своим нефтяным источникам в короткое время поднялось в несколько сот раз в цене против того, что было за него заплачено. Это предприятие обогатило Шпельмана-старшего, но он не почил на лаврах, а неустанно продолжал упражняться в искусстве приобретать на свои деньги все больше и больше денег и, наконец, стал безмерно богат. Он создал сталелитейные заводы, основал компании, которые занимались в громадных размерах превращением железа в сталь и постройкой железнодорожных мостов. Он приобрел большую часть акций 4 или 5 больших железнодорожных обществ и состоял уже в зрелых летах председателем, товарищем председателя, уполномоченным или директором этих обществ. «При основании стального треста, — рассказывал курьер, — он примкнул к нему, обладая таким количеством акций, которое одно доставляло ему 12 миллионов долларов ежегодного дохода. Но одновременно с этим он был и главным акционером и ревизором нефтяного союза, и благодаря внесенным в 3 или 4 других треста капиталам пользовался в них решающим влиянием. По его смерти состояние его исчислялось на наши деньги в 1 миллиард. Самуэль, его единственный сын, рожденный от заключенного в молодых годах и некоторым образом предосудительного по тамошним понятиям брака, был его единственным наследником, и курьер, при всей своей деликатности, не мог удержаться от ряда грустных размышлений по поводу того, что некоторым людям выпадают на долю такие жизненные блага, благодаря их рождению, без всяких усилий с их стороны, так сказать, даром. Самуэль унаследовал дворец на 5-м авеню Нью-Йорка, загородные замки и все акции, участие в трестах и доходы отца. Он унаследовал также и его необычайную обособленность в жизни, до которой тот мало-помалу дошел в своем возвышении. Его всемирную известность и ненависть обездоленной толпы к силе накопленного богатства. Всю ту ненависть, для умиротворения которой он делал ежегодно огромные пожертвования коллегиям, консерваториям, библиотекам, благотворительным учреждениям и университету, основанному его отцом и носившему его имя. Самуэль Шпельман нес незаслуженно эту ненависть обездоленных, как уверял курьер. Он начал рано принимать участие в делах, и последние годы жизни отца управлял один всем головокружительным достоянием их дома. Но всем было известно, что он никогда не отдавал всецело своего сердца этим финансовым операциям. Как это ни странно, но природная его склонность влекла его с юношеских лет к музыке, и именно к органной музыке. Это сообщение курьера подтверждалось тем, что и в Квеллингофе у него был маленький орган, мехи которого раздувал для него один из слуг гостиницы. И ежедневно в течение целого часа можно было слышать из парка его игру. По любви и совершенно не принимая во внимание деловых интересов, рассказывал курьер, он женился на бедной красивой девушке, полунемке, полуанглосаксонке по происхождению. Она умерла, оставив ему дочь, замечательный продукт смешения рас, девушку, которая теперь гостит в наших стенах и которой в настоящее время 19 лет. Ее зовут Иммой, коренное немецкое имя, как прибавлял курьер, не более как старинная форма имени Эмма. Да и вообще было легко заметить, что, хотя в семейных разговорах дома Шпельмана и проскальзывали иногда английские фразы, обыденным разговорным языком оставался все же немецкий. И как, по-видимому, горячо любили друг друга отец и дочь. Придя заблаговременно утром в курортный парк, можно было наблюдать, как фрейлейн Шпельман, которая появлялась в галерее источников обыкновенно немного позже отца, подходила к нему здороваться, брала его голову обеими руками и целовала его в лоб и губы, а он нежно похлопывал ее по спине. Потом они шли рука об руку к источникам и пили воду через стеклянные трубочки. Так болтала хорошо осведомленная газета, возбуждая общественное любопытство. Она сообщала также весьма подробно о любезных посещениях мисс Иммой в сопровождении ее компаньонки многих благотворительных учреждений столицы. Вчера она подробно осматривала народную столовую, сегодня совершила внимательный обход богадельни Святого Духа для старух. Попутно она два раза побывала в университете на лекциях тайного советника Клингамера по теории чисел. Сидела на деревянной скамейке со студентами как товарищ и старательно записывала своим механическим пером, ибо, как известно, она была ученой девушкой и занималась изучением алгебры. Все это читалось с захватывающим интересом и давало богатую пищу разговорам. Но кто возбуждал разговоры и без помощи курьера? Это была, во-первых, собака, благородная черная с белым собака породы колли, которую привез с собой Шпельман, и, во-вторых, по иному поводу, компаньонка, графиня Левенжуль. Что касается собаки, которую звали Персиваль, имя это произносилось на английский манер, и по большей части Перси, то это животное было до невероятности раздражительно, и страстный характер его не поддавался описанию. Внутри отеля она не давала ни малейшего повода к жалобам, так как лежала постоянно в гордой позе на маленьком коврике перед дверью в комнаты Шпельмана. Но как только она выходила из отеля, она совершенно теряла голову, обращая на себя всеобщее внимание и возбуждая удивление, даже производя иногда настоящее замешательство в уличном движении. Преследуемая на далеком расстоянии стаей туземных собак, простых дворняжек, взволнованных ее поведением и несшихся вслед за ней с брончливым тявканьем, летела она, не обращая на них никакого внимания, с пеной на морде и оглашая улицы визгливым и диким лаем, бешено кружилась перед трамваями, заставляла падать извозчичьих лошадей, два раза опрокидывала лоток с пирожными вдовы Клаассен возле ратуши с такой силой, что сладкие пирожки разлетались до половины рыночной площади. Но так как при таких несчастных случаях Шпельман или его дочь спешили более чем щедро удовлетворить всякие претензии, и так как выяснилось, что нрав Персиваля в сущности был вовсе не опасен, напротив, он не был нисколько забиякой, не только никого не кусал, но даже близко к себе не подпускал, а просто был вне себя, то скоро он приобрел расположение населения. Для детей же его появления были источником бесконечного удовольствия. Графиня Левенжуль со своей стороны давала повод к толкам своим не столь шумным, но еще более странным поведением. Сначала, когда ни ее особо, ни ее положение не были известны в городе, она вызвала преследование уличных мальчишек тем, что, идя одна с кротким задумчивым лицом по улице, говорила сама с собой, сопровождая эти разговоры порывистыми, но, впрочем, грациозно-элегантными жестами. С детьми же, которые кричали ей вслед и даже хватали ее за платье, она обращалась так кротко, с такой добротой, говорила с ними так ласково, с таким достоинством, что смущенные и пристыженные преследователи отставали от нее. А впоследствии, когда узнали, кто она, уважение к знаменитым гостям не позволяло досаждать ей. Под рукой, однако, о ней ходили какие-то странные анекдоты. Один человек рассказывал, что графиня вручила ему золотой с тем, чтобы он надавал пощечин одной старой женщине, которая делала ей будто бы какие-то неприличные предложения. Тот взял золотой, но не исполнил поручение. Рассказывали еще, выдавая это за чистую монету, что Левенжуль заговорила с часовым у казармы лейб-стрелков, приказав ему сейчас же арестовать жену фельдфебеля какой-то роты за ее безнравственное поведение. Она написала также письмо к полковому командиру, сообщая ему, что в казармах в ходу всевозможные таинственные и неизреченные мерзости. Бог знает, в чем тут было дело. Многие выводили из этого непосредственное заключение, что в голове у графини не все в порядке. Однако расследовать дело было некогда, ибо быстро промелькнули 6 недель, и Самуэль Шпельман, миллиардер, уехал. Перед отъездом он заказал свой портрет профессору Линдеману, но подарил дорого заплаченное полотно на память хозяину отеля Квеллингов. Уехал он с дочерью, с Левенжуль, доктором Уотерклузом, с Персивалем, комнатным велосипедом и прислугой. Уехал с экстренным поездом на юг, чтобы провести зиму на Ривьере, куда поспешили прибыть, опередив его, оба нью-йоркские корреспондента. А затем, чтобы вернуться через океан домой. Все было кончено. Курьер послал ему вдогонку искренний привет, выражая пожелание, чтобы лечение пошло ему впрок. Казалось, что этот достопримечательный эпизод был исчерпан и закончен. Явились другие злободневные вопросы, Шпельмана стали забывать. Прошла зима. Та зима, в которую ее великогерцогское высочество принцесса Цурит Гогенрид разрешилась от бремени дочерью. Настала весна, и его королевское высочество великий герцог Альбрехт переехал по своему обыкновению в Голлербрунн. Но тогда возник в публике и прессе слух, который хотя и заставлял сначала здравомыслящих людей пожимать плечами, однако стал приобретать мало-помалу реальную форму, укрепляться, облекаться в определенные факты и, наконец, как истинное и обоснованное известие, завладел повседневными разговорами. В чем было дело? Один из великокняжеских замков должен был поступить в продажу. Что за нелепость? Какой замок? Дельфини-Норт. Замок Дельфини-Норт в северном городском саду. Какие глупости! Продается кому? Шпельману. Это просто смешно. На что ему замок? Он хотел его восстановить и жить в нем. Чего проще? Но ведь, пожалуй, Лантаг имеет право возвысить по этому вопросу свой голос. Лантагу нет до этого никакого дела. Разве на государстве лежала обязанность поддерживать Дельфининорд? Если бы это было так, то прекрасное здание не было бы приведено в такой запущенный вид, и, следовательно, Лантагу не о чем тут говорить. Неужели переговоры зашли уже далеко? Разумеется, ведь они уже закончены. Так вы можете, пожалуй, даже сообщить точную продажную цену. Извольте. Цена не больше, не меньше, как 2 миллиона копейка в копейку. Быть не может. Коронное владение. Ну, при чем тут коронное владение? Дело другое, если б продавался Гримбург или старый замок. А то увеселительный замок, которым никто никогда не пользовался, и который безнадежно приходил в упадок, потому что его не на что было поправлять. Так значит, Шпельман намеревается приезжать каждый год и проводить несколько недель в Дельфининорте? Нет. Он скорее намерен совсем к нам переселиться. Ему надоела Америка, он хочет покинуть ее навсегда, и его первое пребывание у нас имело только целью оглядеться в наших местах. Он болен и думает удалиться от дел, в душе он всегда оставался немцем. Отец бросил родину, а сын хочет вернуться и провести остаток дней в нашей столице с ее размеренным образом жизни, пользуясь духовными благами, которые она дает, и в непосредственной близости к источнику Детлинды. Изумление, шум и бесконечные споры. Но общественное мнение, за исключением немногих ворчунов, пришло после непродолжительного колебания в восторг от проекта такой продажи. И, конечно, без этого всеобщего одобрения сделка едва ли могла бы состояться. Сам министр двора фон Кнобельсдорф пустил осторожно слух в газетах о предложении Шпельмана. Он стал выжидать и дал время высказаться народной воле. После первого смущения нашлось много веских доводов в пользу продажи. Торговый мир выражал громкое одобрение привлечению на постоянное жительство такого богатого покупателя. Люди с поэтической душой приходили в восторг при мысли, что замок Дельфининорд будет реставрирован и содержаться в порядке, что это благородное здание опять помолодеет и войдет в честь таким странным и непредвиденным образом. Люди с политико-экономическим складом мысли начали приводить цифры, которые при данном положении страны должны были произвести потрясающее впечатление. Если Самуэль Шпельман поселится у нас, он явится крупным плательщиком налогов, обязан будет предъявлять свой доход к обложению. Значение такого факта стоило, пожалуй, несколько уяснить себе. Шпельману будет, конечно, предоставлено самому определить сумму, подлежащую обложению. Но судя по тому, что знали о его состоянии, знали хотя бы только приблизительно, этот обыватель должен был явиться источником ежегодных повинностей в 2,5 миллиона, считая только одни государственные налоги и оставляя в стороне городские. Достаточно ли осознана важность этого обстоятельства для нас? Такой вопрос был поставлен ребром министру финансов, доктору Криппенрейтеру. Если этот сановник не сделает всего от него зависящего, чтобы получить высочайшее соизволение на продажу, то он не исполнит своего долга. Его любовь к отечеству требовала согласия на предложение Шпельмана, что дало бы ему возможность устроиться у нас как можно удобнее, и всякие сомнения представлялись ничтожными перед этим серьезным требованием. В таком духе был сделан доклад его превосходительством фон Кнобельсдорфом великому герцогу. Он сообщил ему об общественном настроении, прибавил, что 2 миллиона — сумма, которая значительно превосходит действительную стоимость замка в его теперешнем состоянии. Заметил, что такая получка явилась бы прямой благодатью для казначейства двора, и в заключении намекнул мимоходом, что устройство центрального отопления в старом замке, в случае, если бы продажа состоялась, перестало бы быть чем-то неосуществимым. Одним словом, лишенный предрассудков, старик пустил в ход все свое влияние, чтобы убедить герцога в необходимости продажи, и присоветовал ему передать дело на решение фамильного совета. Альбрехт слегка пососал нижней губой верхнюю и созвал семейный совет. Совет собрался в рыцарском зале, причем подали чай и бисквиты. Только два его члена, две женщины, принцессы Катарина и Детлинда, высказались против продажи и притом из соображений достоинства. «Тебя не поймут, Альбрехт», — сказала Детлинда. «Все это объяснят недостатком в тебе сознания своего величия. А это неправда, у тебя его, напротив, слишком много. Ты так горд, Альбрехт, что тебе все нипочем. Я же не хочу, чтобы в одном из твоих замков жила птица Рох. Это неприлично. Довольно и того, что у нее свой лейб-медик, и что она пожелала занять княжеские покои в Квеллендорфе. Курьер постоянно твердит, что на него надо смотреть как на субъекта блажения, но в моих глазах он просто субъект и ничего больше. А ты как думаешь об этом, Клаус Генрих?» Но Клаус Генрих подал голос за продажу. Во-первых, это даст возможность Альбрехту устроить центральное отопление, а затем Шпельман не какой-нибудь мыловар Уншлит. Он явление исключительное, и предоставить ему Дельфина Норд не будет позором. В заключении Альбрехт заявил, опустив глаза, что фамильный совет в сущности не более как кукольная комедия. Народ давно решил продажу, на ней настаивают министры, а ему не остается ничего больше, как еще раз отправиться на вокзал и подать знак к отходу поезда. Фамильный совет заседал весною. С этого времени переговоры по продаже между Шпельманом с одной стороны и обергофмаршалом фон Бюльцубюль с другой пошли ускоренным ходом, и уже к началу лета замок Дельфинен-Норд с парком и надворными постройками стал законной собственностью господина Шпельмана. Вокруг замка и внутри его началась суета и закипела работа, привлекавшая ежедневно зрителей в северную часть городского сада. В Дельфинен-Норде производились поправки. Он был частью перестроен внутри, что потребовало большой затраты рабочих сил, ибо надо было кончить все как можно скорее. Такова была воля Шпельмана. Он дал только 5 месяцев сроку на устройство всего для его приезда. В мгновение ока вокруг пришедшего в упадок великолепного здания выросли деревянные леса с лестницами и платформами, по ним забегали приезжие рабочие. Прибыл из-за океана архитектор, уполномоченный Шпельманом руководить всеми работами. Но главная часть работы пришлась все же на долю наших туземных мастеровых. Каменщики, кровельщики, столяры, золотильщики, обойщики, стекольщики, паркетчики столицы, садовники и мастера по устройству отопления и освещения — всем досталась тяжелая, но хорошо оплаченная работа на это лето и осень. Когда у его королевского высочества Клауса Генриха были открыты окна в Эрмитаже, шум и стук работы проникал в его комнаты в стиле ампир. И несколько раз он проезжал в своей коляске мимо замка Дельфинен-Норд, почтительно приветствуемый публикой, чтобы посмотреть, насколько подвинулось вперед дело обновления. Домик садовника был отделан заново. Конюшни и каретные сараи, предназначавшиеся для экипажей и автомобилей Шпельмана, были расширены. А сколько мебели, ковров и ящиков разной величины с материями и посудой было выгружено в октябре месяце перед замком Дельфинен-Норд, между тем, как среди собравшейся поглазеть толпы распространялись слухи о том, что внутри замка умелые руки заняты установкой дорогого органа с электрическим двигателем, присланного Шпельманом из-за океана, рождался вопрос, занимавший всех: будет ли отделен стеной или забором от городского сада парк, принадлежащий к замку, так превосходно вычищенный теперь и убранный. Но ничего подобного не случилось. Владения, окружавшие замок, оставались по-прежнему доступными публике, и свободные прогулки горожан среди зелени не были ничем стеснены. Так хотел Шпельман. Прогуливающиеся допускались к самому замку, вплоть до зеленой постриженной изгороди, окружавшей большой 4-угольный бассейн. Это не преминуло произвести самое лучшее впечатление на население. Курьер поместил даже отдельную статью, в которой восхвалял Шпельмана за его либеральные распоряжения. И вот, когда опять начали опадать листья с деревьев, ровно через год после первого приезда, Самуэль Шпельман опять прибыл на наш вокзал. На этот раз интерес публики к событию значительно вырос против прошлого года. Достоверные свидетели рассказывали, что когда Шпельман вышел из салон вагона в своем неопределенного цвета пальто с надвинутой на лоб шляпой, ему навстречу раздались громкие крики «Ура!» собравшихся зрителей. Подобная манифестация была, по-видимому, скорее неприятна Шпельману, и вместо него с широкой добродушной улыбкой на губах и прищурив глаза раскланивался доктор Уотерклосс. При выходе из вагона мисс Шпельман снова раздалось «Ура!», и несколько шутников крикнули «Ура!» даже тогда, когда на дебаркадере появился дрожащий от возбуждения, совершенно вышедший из себя неистово прыгающий Перси. Кроме врача и графини Левенжуль, приезжих гостей сопровождали два еще незнакомых публике бритых господина в весьма энергичной наружности в неимоверно широких пальто. Это были секретари Шпельмана, Флепс и Слипперс, как сообщил в своем отчете о приезде курьер. Дельфини Норт был еще далеко не готов, и Шпельманы поселились пока в первом этаже резиденц-отеля, куда заранее прибыл высокий толстый человек с гордой осанкой, одетый в черное, дворецкий Шпельмана или батлер, распорядившийся устройством помещения и собственноручно поставивший комнатный велосипед. Каждый день, часы, когда мисс Имма ездила верхом со своей графиней в сопровождении Перси или посещала богоугодные заведения, Шпельман проводил в своем замке, надзирая за работами и давая нужные указания. Незадолго до Нового года, вскоре после того, как выпал первый снег, сбылось всеобщее ожидание. Шпельманы переехали в замок Дельфини-Норт. Два автомобиля, управляемые одетыми в кожаные костюмы шоферами, около которых сидели лакеи в белых, как снег, меховых ливреях, скрестив на груди руки. Публика видела недавно прибытие этих великолепных экипажей исполинской силы, катившихся с тихим металлическим шумом. Доставили Шпельманов и их свиту. Во втором автомобиле сидели господа Флепс и Слипперс. В несколько минут от резиденц-отеля через городской сад. И когда они проносились по величавой каштановой аллее, ведшей к подъезду, мальчишки, висевшие на высоких фонарных кронштейнах, стоявших по четырем углам фонтана, приветствовали их криками и махали шапками. Так поселился у нас Самуэль Шпельман со своими домочадцами, и его присутствие стало для нас любезной привычкой. В городе часто видали и хорошо знали его слуг в белых шитых золотом ливреях, как видали и знали лакеев великогерцогского дома с их коричневой с золотом ливреей. Одетый в темно-красный плюш негр, стоявший всегда на страже у главного входа в Дельфини-Норт, сделался вскоре популярнейшим лицом. Когда к проходившим мимо замка тихо доносились глухие звуки органа Шпельмана, они поднимали вверх указательный палец и говорили «Слушайте, он играет». Должно быть, он эти дни не страдает коликами. Каждый день можно было видеть, как мисс Имма совершала прогулки верхом рядом с графиней Левенжуль в сопровождении конюха и неистовствующего Перси, или как она проезжала, правя сама великолепной запряжкой Four in Hand по городскому саду. Причем сидевший назади легкого экипажа слуга вынимал от времени до времени из кожаного футляра длинную серебряную трубу и звонко трубил, возвещая приближение экипажа. Тот, кто вставал рано, мог видеть каждое утро отца и дочь, проезжающих в лакированном темно-красном экипаже по парку Эрмитажа к источникам, чтобы пить воды, или совершающих при хорошей погоде тот же путь пешком. Что касается Иммы, то она, как мы уже сказали, вновь принялась за осмотр городских благотворительных учреждений, что не мешало, по-видимому, ее научным занятиям, так как с начала учебного полугодия она регулярно посещала лекции тайного советника Клингамера в университете. Ежедневно сидела в аудитории среди студентов в черном платье с белым воротничком и манжетами и записывала своим механическим пером, высоко подняв и согнув указательный палец. Это была ее манера писать. Шпельманы вели уединенный образ жизни. Они не заводили знакомств в городе, что можно было объяснить отчасти болезнью Шпельмана, отчасти его одиноким положением в обществе. Да и к какому кружку мог он примкнуть? Нельзя же было от него требовать, чтобы он сошелся с мыловаром Уншлитом или с директором банка Вольфсмильхом. Правда, с ним входили в сношения многие лица, рассчитывая на его благотворительность и никогда не получая отказа. Все знали, что Шпёльман перед отъездом из Америки передал в ведомство народного просвещения большую сумму на народное образование в Соединенных Штатах. И дал определенное обещание ни в коем случае не прекращать ежегодных вспомоществований как университету имени Шпёльмана, так и другим учебным заведениям. А вскоре по приезде в Дельфини-Норд он пожертвовал 10 тысяч марок в пользу детской больницы имени Доротеи, когда была открыта подписка на этот предмет. Такое великодушное поведение оценили в теплых словах и курьер, и остальная пресса. Да, хотя Шпёльманы и жили замкнуто, но их существование получило с самого начала известную огласку. По крайней мере, в хронике местных газет за их жизнью следили так же внимательно, как за жизнью членов великокняжеского дома. Публике сообщалось о том, как мисс Имма играла в лаун-теннис с графиней Левинжуль и господами Флепсом и Слиперсом в парке Дельфини-Норта. В отделе ежедневных происшествий упоминалось, когда она посещала придворный театр и был ли там ее отец, чтобы, прослушав акт 2 оперы, потом уехать. И хотя Шпёльман избегал любопытных взоров, никогда не выходя из своей ложи во время антрактов и никогда не гуляя пешком по улицам, однако он понимал, что его исключительное положение налагало на него обязанности представительства и отдавал дань народной любви к зрелищам. Как известно, парк Дельфини-Норта не был ничем отделен от городского сада. Никакая стена не разобщала замок с миром. С задней стороны можно было пройти по лужайкам парка вплоть до широкой крытой террасы, воздвигнутой там. А кто был посмелей, тот мог заглянуть через большую стеклянную дверь в высокую белую золотом комнату, где Шпёльман пил в 5 часов чай со своими домашними. Когда же настало теплое время, чай подавался на террасе, и Шпёльман, фрейлин Шпёльман, графиня Левинжуль и доктор Уотерклус сидели как на сцене в новомодных креслах в форме корзин и пили чай у всех на глазах. Особенно по воскресеньям не было недостатка в публике, наслаждавшейся в некотором почтительном отдалении этим зрелищем. Указывали друг другу на серебряный чайник, который подогревался электричеством, что у нас еще никогда не видали. На удивительные ливреи двух лакеев, подававших чашки и варенье. На них были белые фраки, высоко застегнутые, отделанные золотыми галунами и обрамленные на воротниках, рукавах и полах лебяжьим пухом. Прислушивались к англо-немецкому разговору и следили с открытыми ртами за каждым движением достопримечательного семейства. Затем шли к главному входу замка на другую сторону, чтобы сказать несколько шутливых слов на народном диалекте негру в темно-красном плюше, в ответ на которые тот только скалил свои белые зубы. Клаус Генрих увидал в первый раз Имму Шпёльман в полдень ясного зимнего дня. Это не значит, чтобы он не видал ее раньше мимоходом в театре, на улице, в городском саду, но то не считалось. В этот полуденный час он увидал ее в первый раз при особо ярких обстоятельствах. До половины 12 он давал открытые аудиенции в старом замке. Кончив прием, он не тотчас уехал в замок Эрмитаж, а послал сказать кучеру, чтобы тот ждал его с каретой в одном из дворов замка. Сам он намеревался побывать на гауптвахте и выкурить сигару с дежурными офицерами лейб-гренадерского полка. Так как он носил мундир этого полка, и его личный адъютант принадлежал к его составу, то он старался поддерживать некоторого рода подобие товарищеских отношений с офицерами. Иногда обедал в их собрании и время от времени проводил с ними полчаса на гауптвахте, хотя и чувствовал смутно, что скорее мешает им, удерживая их от карточной игры и неприличных анекдотов. Итак, он стоял с выпуклой серебряной звездой семейного ордена Гримбургского грифа на мундире, опершись закинутой левой рукой о бедро около фон Браунбарт Шеллендорфа, предварившего офицеров о его приходе на гауптвахту, расположенную в нижнем этаже замка у ворот Альбрехта, и вел ничего не значащий разговор с двумя или тремя офицерами посреди дежурной комнаты, между тем как остальные офицеры болтали, собравшись у глубокой амбразуры окна. Так как солнце ярко светило и грело, то окно было открыто. От казарм по улице Альбрехта приближалась, маршируя под музыку и бой барабанов, смена караула. На колокольне дворцовой церкви пробило 12. Слышно было, как снаружи унтер-офицер крикнул хриплым голосом в солдатскую комнату «Караул вон!», а затем топот гренадер, бросавшихся к оружию. На площади собиралась толпа. Лейтенант, который должен был принять командование, поспешно опоясался саблей, звякнул шпорами перед Клаус Генрихом и вышел. Вдруг лейтенант фон Штурмган, смотревший в окно, воскликнул с той несколько фальшивой простотой, которая была принята в разговорах офицеров с Клаусом Генрихом. «Ах, черт! Не желает ли ваше королевское высочество посмотреть на прелестную картину? Вон идет Шпельманша с алгеброй под мышкой». Клаус Генрих подошел к окну. Мисс Имма шла одна справа по тротуару, спрятав обе руки в большую муфту, похожую на портфель, с висящим напереди полотнищем меха, обсаженным хвостами. Под мышкой она несла, прижав к себе, тетрадь. На ней было длинное пальто из блестящего меха чернобурой лисицы и такая же шапочка на темноволосой оригинальной головке. Она шла, очевидно, из Дельфининорта, торопясь в университет. Подошла она к гауптвахте как раз в то время, когда пришедший на смену караул подходил по водостоку к вышедшему из замка отряду, стоявшему в две шеренги, примкнув к ноге ружья и занимавшему большую часть тротуара. Ей ничего не оставалось делать, как вернуться назад, обойти музыкантов и толпу зевак, или, если б она захотела миновать площадь сходившими по ней трамваями, сделать довольно большой обход по окружающему площадь тротуару, а не то ждать, пока отряд кончит маневрировать. Но, по-видимому, она не имела в виду ни того, ни другого, а намеревалась пройти сквозь строй по тротуару перед замком. Унтер-офицер с хриплым голосом выскочил вперед, загородив ей дорогу прикладом ружья, и крикнул: «Нельзя проходить! Назад! Ждать!» Но тогда мисс Шпельман рассердилась. «Что вы?» — закричала она. «Я тороплюсь!» Ну что значили эти слова в сравнении с тем тоном искреннего, страстного, настойчивого негодования, которым они были произнесены? Она была такая маленькая, такая своеобразная. Белокурые солдаты, среди которых она стояла, были выше ее почти на две головы. Ее личико было бледно, как воск. Черные брови сдвинулись в тяжелую и выразительную гневную складку. Ноздри ее маленького неопределенного носика расширились, и глаза, ставшие бездонно черными и огромными от волнения, говорили так убедительно и красноречиво, что прикословить ей казалось невозможным. «Что вы?» — воскликнула она. «Я тороплюсь!» — отвела левой рукой приклад ружья, оттолкнула растерявшегося унтер-офицера и, пройдя между шеренгами, пошла своей дорогой, повернула налево на университетскую улицу и скрылась из глаз. «Черт возьми!» — воскликнул лейтенант фон Штурмган. «Ловко нам от нее досталось!» Офицеры у окна смеялись, и на улице между зрителями царило веселое настроение, в котором чувствовалось, впрочем, безусловное одобрение. Клаус Генрих разделял общее веселье. Смена караула закончилась под доносившиеся в окно слова команды и отрывочные звуки марша. Клаус Генрих вернулся в Эрмитаж. Он позавтракал один, сделал послеобеденную прогулку верхом на своем гнедом коне Флориане и провел вечер в большом обществе у министра финансов доктора Криппенрейтера. В веселом возбужденном тоне рассказал он нескольким лицам происшествие перед гауптвахтой замка. Те делали вид, что слушают его с захватывающим интересом, хотя история уже успела облететь весь город и была всем известна. На другой день он должен был уехать, так как брат возложил на него представительство на торжестве освящения новой ратуши в соседнем городе. По каким-то непонятным причинам ему не хотелось ехать, он неохотно покидал столицу. Ему казалось, что он оставлял что-то важное, радостное, пожалуй, даже немного тревожное, что настоятельно требовало его присутствия. Но его высокое призвание было, конечно, для него важнее всего. Однако, когда он сидел в блестящей парадной форме на почетном месте в зале ратуши, и бургомистр произносил торжественную речь, Клаус Генрих не был исключительно занят тем впечатлением, которое он производил на присутствующих. Душа его была скорее полна тем новым, важным. Мимоходом он вспомнил об одном лице, о фрейлейн Уншлит, дочери маловара, о своем мимолетном знакомстве с нею много лет тому назад. И это воспоминание имело некоторую связь с тем, что его теперь так настойчиво занимало. Инна Шпельман гневно отстранила хриплого унтер-офицера и прошла одна с алгеброй под мышкой между рядами высокорослых белокурых гренадер. Какой жемчужной бледностью покрылось ее лицо, оттененное черными волосами, выбивавшимися из-под меховой шапочки, и как гневно сверкнули ее глаза, как она была не похожа на других. Ее отец был болен от богатства, ему ничего не стоило приобрести коронный замок. Курьер что-то писал о его всемирной известности, полученной без всяких усилий с его стороны, и о странной обособленности его жизни. На нем тяготеет ненависть обездоленной толпы, так, кажется, было сказано в статье. А как у нее расширились ноздри от негодования. Никто не был на нее похож, никто и нигде. Она была исключительным явлением. Что если б она была тогда на городском балу? У него был бы товарищ, он не наделал бы столько промахов, и вечер не кончился бы поношением и позором. Тащи его вниз, вниз! Какая гадость! Лучше опять припомнить ее смугло-бледную оригинальную головку, когда она проходила между рядами белокурых солдат. Эти мысли занимали Клауса Генриха в течение всех последующих дней. Только 3-4 представления, не более, и надо было удивляться, как он умел обходиться ими, не гоняясь за новыми мыслями и представлениями. Но, в общем, ему очень хотелось как можно скорее, лучше всего сейчас же, увидеть опять ее жемчужно-бледное личико. Вечером он поехал в придворный театр, где давали оперу «Волшебная флейта». И когда он увидал из своей ложи фрейлейн Шпельман и графиню Левенжуль в первом бенуаре, у него испуганно замерло сердце. Во время действия он мог из темной ложи хорошо видеть ее в бинокль, так как на нее падал свет со сцены. Она положила головку на тонкую, обнаженную, без всяких украшений, руку, опершись локтем о бархатный барьер, и совсем не казалась теперь возмущенной. На ней было платье из блестящего шелка цвета морской воды, покрытое легким муслином, затканным цветными букетами. На шее и груди была длинная цепь из крупных сверкавших бриллиантов. Она показалась Клаусу Генриху, когда встала после окончания акта, вовсе не такой маленькой, как она представлялась ему раньше. Нет, если она и выглядела девочкой, то только благодаря детскому складу ее головки и узости смуглых плеч. Ее руки были хорошо сформированы, и видно было, что она занималась спортом и правила лошадьми, но кисти рук были как у ребенка. Во время диалога на сцене «Он принц, он более чем принц» Клаус Генрих почувствовал желание поговорить с доктором Ибербейном. Доктор Ибербейн заехал как раз на другой день в Эрмитаж. Как всегда, когда он навещал Клауса Генриха, он был в черном сюртуке при белом галстуке. Клаус Генрих спросил его, слышал ли он об истории, разыгравшейся перед гауптвахтой. Доктор Ибербейн отвечал, что он ее уже много раз слышал. Но если Клаус Генрих желает рассказать ему ее еще раз... «Нет, зачем же, раз вы ее знаете», — сказал разочарованно Клаус Генрих. Тогда доктор Ибербейн перевел разговор на другую тему. Он заговорил о биноклях и подчеркнул, что это превосходное изобретение. Они приближают то, что от нас, увы, далеко, не так ли? Они перебрасывают мосты к желанным целям. Что скажет на это Клаус Генрих? Клаус Генрих был склонен с этим отчасти согласиться. Ибербейн заметил, что, по слухам, принц вчера вечером широко воспользовался всеми удобствами этого превосходного изобретения. Клаус Генрих отвечал, что он не понимает, о чем идет речь. Тогда доктор Ибербейн сказал: «Слушайте, Клаус Генрих, это не годится. Довольно того, что публика смотрит на вас и на маленькую Имму. Но когда и вы не спускали глаз с маленькой Иммы, это уже слишком. Должны же вы это понять. Ах, доктор Эбербейн, я об этом не подумал. Но вы имели прежде обыкновение думать о подобных вещах. Я сам не знаю, что со мной творится за последние дни, — сказал Клаус Генрих. Доктор Эбербейн откинулся назад, схватил себя за рыжую бороду у горла и начал качать медленно головой и туловищем. «Так, что же с вами творится?» — спросил он и опять закачался. Клаус Генрих сказал. «Вы не поверите, с какой неохотой недавно поехал на открытие ратуши. А завтра мне предстоит присутствовать на приведении к присяге рекрутов лейб-гренадерского полка, а потом соберется капитул нашего фамильного ордена. Все это мне не по душе. Мне совсем нет охоты представительствовать. Мое так называемое высокое призвание мне решительно не по душе». «Мне это очень неприятно слышать», — резко заметил Эбербейн. «Я так и знал, что вы рассердитесь, доктор. Назовете такое отношение распущенностью, а потом заговорите, как всегда, о судьбе и твердости характера. Но вчера в опере я вспомнил о вас при одном речитативе и спросил себя, безусловно ли вы во всем правы». «Слушайте, Клаус Генрих, насколько я помню, я уже раз, так сказать, за уши вытащил из беды и привел в сознание ваше королевское высочество». «Это было нечто совсем другое, доктор Эбербейн. Ах, поймите же, что это было нечто во всех отношениях другое. То, что произошло на городском празднике, кажется мне теперь таким далеким, и я не имею никакого желания к этому возвращаться. Потому что ведь и она... Видите ли, вы уже не раз говорили мне, что вы понимаете под величием, говорили, что в нем есть нечто трогательное и что к нему надо относиться с бережливым участием, как вы выражались. Не находите ли вы, что и та, о ком мы теперь говорим, тоже трогательна, и что и к ней надо относиться с участием?» «Может быть, — сказал доктор Эбербейн, — может быть». «Вы часто говорили, что нельзя отрицать возможности исключительных явлений, что такое отрицание было бы распущенностью и хамством. Не находите ли вы, что и она, та, о ком мы говорим, тоже исключительное явление?» Доктор Эбербейн молчал. «Так по-вашему, — сказал он вдруг громовым голосом, — я должен был бы по возможности оказать содействие тому, чтобы из двух исключительных явлений получилось нечто весьма обыденное?» Затем он ушел, сказав, что ему надо вернуться к своей работе, причем особенно подчеркнул слово «работа» и попросил позволения удалиться. Простился он на редкость церемонно и неласково. Клаус Генрих не видал его после этого целых 10 или 12 дней. Он пригласил его как-то к завтраку, но доктор Эбербейн просил всемилостивейше извинить его, ссылаясь на то, что он завален в настоящее время работой. В конце концов он пришел без приглашения, был очень весел, хотя и выглядел зеленее, чем когда-либо. Разглагольствуя о всякой всячине, он заговорил и о Шпельмане. При этом он поднял глаза к потолку и схватил себя за горло. «Как бы то ни было, — сказал он, — но Самуэль Шпельман возбуждает удивительную симпатию. Чувствуется, как все в городе его любят. Во-первых, конечно, как источник доходов, но любят и его самого. Он пришелся по вкусу людям всех слоев общества. Одобряют все — и его игру на органе, и его неопределенного цвета пальто, и даже его камни в почках. Всякий подмастерье-сапожник гордится им. Если бы он не был так недоступен и угрюм, ему бы дали это почувствовать. Разумеется, и 10 000 марок, пожертвованные им на больницу имени Доротеи, произвели наилучшее впечатление». Его друг Замет рассказывал ему и Эбербейну, что благодаря этому дару были произведены значительные улучшения в этой больнице. Да, вот что он вспомнил. Маленькая Имма хотела завтра утром осмотреть эти улучшения, как сообщил ему Замет. Она посылала одного из своих белоливрейных лакеев спросить, может ли она завтра быть. Ей, собственно, нет никакого дела до детских страданий, таково было мнение Эбербейна. Но, может быть, она думает там чему-нибудь научиться. Итак, она приедет завтра в 11 часов утра, если его не обманывает память. Потом он заговорил о другом. Уходя, он сказал еще: «Великому герцогу не мешало бы обратить некоторое внимание на госпиталь имени Доротеи. Клаус Генрих, от него ждут этого. Высокополезное учреждение. Одним словом, кто-нибудь должен туда съездить, чтобы показать, что высокопоставленные лица им интересуются. Впрочем, я это только так сказал. А затем храни вас Бог». Но он еще раз вернулся, и на его зеленоватом лице под глазами появились два красных пятна, что было совершенно необычно для него. «Если бы мне пришлось, — сказал он громко, — еще раз застать вас, Клаус Генрих, с крышкой от крюшона на голове, то предупреждаю вас, что более не намерен приходить вам на помощь». И, сжав плотно губы, он быстро вышел из комнаты. На другой день, около 11 часов утра, Клаус Генрих проехал с фон Браунбарт Шеллендорфом, своим адъютантом, из замка Эрмитаж по покрытой снегом березовой аллее, по тряским улицам предместья, мимо убогих жилищ, и остановился перед простым белым домом, над дверью которого было написано большими черными буквами «Детский госпиталь имени Доротеи». Об его приезде было дано знать заранее. Главный врач больницы во фраке с орденом Альбрехта третьей степени ждал его в вестибюле с двумя младшими врачами и диакониссами в полном составе. Принц и его спутник были в касках и меховых шинелях. Клаус Генрих сказал: «Я рад возобновить с вами знакомство, любезный доктор. Вы присутствовали при моем появлении на свет. Вы были у смертного одра моего отца. Кроме того, вы друг моего учителя Эбербейна. Очень рад». Доктор Замет, посидевший в делах милосердия, поклонился, склонив несколько набок голову, держа одну руку у цепочки часов и прижав локоть к туловищу. Он представил принцу обоих младших врачей и сестру-настоятельницу, и затем сказал: «Я должен доложить вашему королевскому высочеству, что милостивое посещение вашего высочества совпадает с другим посещением. Да, мы ждем к себе фрейлейн Шпельман. Ее отец оказал нашему учреждению такую щедрую помощь. Мы не решились просить ее перенести посещение на другой день. Сестра-настоятельница покажет больницу фрейлин». Клаус Генрих принял любезно сообщение о таком совпадении, затем обратил внимание на одежду диаконис, похвалив ее удобство и простоту, и выразил затем желание взглянуть на устройство высокополезного учреждения. Начали обход. Настоятельница осталась с тремя сестрами в передней. Все стены в доме выкрашены белой краской, их можно мыть. Да, водопроводные краны очень большие, их отвертывают локтем для соблюдения чистоты. К ним приспособлены аппараты для промывания сильной струей воды бутылок из-под молока. Прошли через приемную, которая была пуста, если не считать нескольких запасных кроватей и докторских велосипедов. В докторском кабинете, расположенном рядом, кроме письменного стола и вешалки для белых докторских халатов, стоял пеленальник с клеенчатыми подушками, операционный стол, шкаф с писательными средствами и детские весы в форме лотка. Клаус Генрих обратил внимание на питательные средства и попросил объяснить ему состав препаратов. Доктор Заммет подумал про себя, что если осмотр будет продолжаться с такой же обстоятельностью, то уйдет даром много времени. Вдруг послышался шум на улице. Гудя подъехал автомобиль и, затормозив, остановился у подъезда. В докторском кабинете ясно было слышно, как крикнули «Ура!», хотя кричали только дети. Клаус Генрих, казалось, мало обратил внимания на происходившее. Он созерцал банку с молочным сахаром, хотя в ней не было ничего замечательного. «Кажется, кто-то приехал», — сказал он. «Ах да, ведь вы говорили, что ждете посетителей. Идем дальше». Отправились в кухню. Молочную кухню, большую, выложенную изразцами, комнату, где приготовлялась смесь молока. Там хранилось цельное молоко, отвары и сыворотка. Дневные порции стояли в маленьких бутылочках на чистых белых столах, воздух был пропитан кисловато-приторным запахом. Клаус Генрих отнесся с полным вниманием и к этому помещению. Он даже попробовал сыворотку и нашел ее превосходной. Как должны поправляться дети, пользуясь такой сывороткой? Во время этого обзора отворилась дверь, и мисс Шпельман вошла между настоятельницей и графиней Левенжуль в сопровождении трех диаконис. Сегодня ее кофточка, шапка и муфта были из превосходного соболя, и муфта висела на золотой цепи с цветными драгоценными камнями. Ее непослушные черные волосы выбивались то и дело прямыми прядями на лоб. Она окинула комнату широким взглядом. Глаза ее были действительно до необычайности велики по сравнению с ее маленьким личиком. Они выделялись на нем, как у кошечки, только были черные и блестящие, как уголь, и чрезвычайно выразительны. Графиня Левенжуль в шляпе с перьями на маленькой голове, впрочем, одетая скромно, просто и не без некоторого изящества, как всегда рассеянно улыбалась. «Молочная», — сказала сестра-настоятельница. «Здесь кипятят молоко для детей». «Нетрудно догадаться», — возразила фрейлейн Шпельман. Она выговорила это крайне быстро, как-то вскользь, впрочем, без малейшего английского акцента, выпятив губы и высокомерно покрутив своей головкой. У нее был двоившийся голос, состоявший из низких и верхних нот с переломом в среднем регистре. Сестра-настоятельница была смущена. «Да», — сказала она, — «это видно сейчас», — и лицо ее болезненно передернулось. Положение вещей было довольно затруднительное. Доктор Замет старался угадать по лицу Клауса Генриха его дальнейшие приказания. Но так как Клаус Генрих имел привычку действовать в установленных формах, а не разбираться в необычных и запутанных обстоятельствах, то и произошло замешательство. Фон Браунбарт собрался было вмешаться, а фрейлейн Шпельман с своей стороны двинулась к двери, чтобы уйти из молочной. Но тогда принц сделал правой рукой легкий жест по направлению к молодой девушке. Это было знаком доктору Заммету подойти к Имме Шпельман. «Доктор Заммет, да. Не окажет ли ему фрейлейн Шпельман честь позволить представить ее его королевскому высочеству?» «Ваше королевское высочество, фрейлейн Шпельман, дочь мистера Шпельмана, которому так много обязана наша больница». Клаус Генрих, сдвинув каблуки, подал ей руку в белой военной перчатке. Она вложила в нее свою тоненькую ручку, одетую в коричневую замшу, протянув ее горизонтально. Слегка потрясла ему руку на манер английского «шейк-хенд», причем одновременно сделала со сдержанной грацией пажа слабое подобие придворного реверанса, не отрывая своих сиявших, как звезды, глаз от лица Клауса Генриха. Он хотел сказать что-нибудь любезное и сказал: «По-видимому, сударыня, вы приехали тоже для обзора больницы». И так же быстро, как и прежде, оттопырив слегка губки и с маленьким высокомерным покачиванием головы, она ответила своим надломленным голосом: «Нельзя отрицать, что многое говорит в пользу вашего предположения». Фон Браунбарт поднял невольно руку, как бы желая ее остановить. Доктор Заммет стоял молча, рассматривая свою цепочку, а у одного из молодых врачей вырвался короткий носовой звук, совершенно неуместный. Теперь и по лицу Клауса Генриха пробежала тоже болезненная дрожь. Он сказал: «Разумеется, и раз вы приехали, то мне можно будет произвести осмотр больницы вместе с вами». «А капитан Браунбарт, мой адъютант», — прибавил он поспешно, чувствуя, что его последнее замечание вызовет опять такой же ответ с ее стороны. Но она сказала только: «Графиня Левенжуль». Графиня изящно присела, но на губах ее играла загадочная улыбка, а взгляд, имевший что-то странно манящее, был неопределенно устремлен в пространство. Когда же она выпрямилась и перевела свой странно растерянный взгляд на Клауса Генриха, стоявшего перед ней в строгой подтянутой позе, улыбка исчезла с ее лица, сменившись выражением разочарования и печали. И вдруг в ее слегка припухших серых глазах промелькнуло что-то вроде ненависти к Клаусу Генриху. Но это было так мимолетно, что Клаус Генрих не успел обратить на это должного внимания и сейчас же забыл об этом. Когда оба молодых врача были в свою очередь представлены имя Шпельман, Клаус Генрих подал голос за то, чтобы продолжать обход. Поднялись по лестнице в первый этаж. Клаус Генрих шел впереди с Иммой Шпельман, сопровождаемой доктором Замметом. За ними графиня Левенжуль с фон Браунбартом, шествие замыкали молодые врачи. Здесь помещались более взрослые дети в возрасте до 14 лет. Проходная комната со шкафами для белья отделяла палату мальчиков от палаты девочек. В белых решетчатых кроватках с именными дощечками и вставленными в рамку табличками кривых температуры и веса, под наблюдением сестер в белых чепцах, окруженные порядком и чистотой, лежали больные дети, оглашая палату кашлем, в то время как Клаус Генрих с Иммой Шпельман проходили между рядами кроватей. Из вежливости он шел по левую ее руку и улыбался привычной улыбкой, не покидавшей его при обходе выставок или насмотрах, когда он проходил по фронту ветеранов и выстроившихся перед ним гимнастических обществ и союзов. Но стоило ему повернуть голову направо, как он встречал взгляд больших, черных, сверкающих глаз Иммы Шпельман, испытующе всматривающихся в него с выражением серьезного вопроса. Это было так необычно, что Клаусу Генриху казалось, что никогда еще в жизни он не испытывал ничего более странного, чем эта манера мисс Шпельман, не стесняясь ни им, ни окружающими, открыто и спокойно, не обращая ни малейшего внимания на то, что могут подумать другие, рассматривать его своими большими глазами. Когда доктор Заммет остановился у одной из кроваток и начал рассказывать про больную девочку с переломленной ногой, перпендикулярно подвешенной вверх в белой повязке, фрейлин Шпельман хоть и слушала его, по-видимому, со вниманием, но смотрела при этом не на говорившего, а глаза ее перебегали попеременно с Клауса Генриха на худенького ребенка, который тихо лежал на спине со скрещенными на груди руками и тоже смотрел на них. Перебегали с принца на маленькую страдалицу, о болезни которой рассказывал им доктор Заммет, как будто она хотела убедиться в участии Клауса Генриха или прочесть на его лице впечатление от слов доктора. Трудно было вообще сказать, что она при этом думала. Это особенно было заметно, когда они остановились около мальчика с простреленной рукой и другого, вытащенного из воды. «Два печальных случая», — объяснил доктор Заммет. «Сестра, дайте перевязочные ножницы», — сказал он и показал им двойную рану в верхней части руки. «Вход и выход револьверной пули». «Эту рану», — объяснял доктор Заммет своим гостям, понизив голос и повернувшись спиной к кроватке. «Нанес ему его собственный отец». «Да, здесь дело обошлось еще сравнительно благополучно. Его отец застрелил из револьвера жену, троих детей и себя, а этого мальчика только ранил». Клаус Генрих смотрел на двойную раму. «Отчего он это сделал?» — робко спросил он, и доктор Заммет ответил. «С отчаяния, ваше королевское высочество, стыд и нужда побудили его к этому, да». Он сказал только это, не желая вдаваться в подробности. Так же сдержан был он в словах и у постели десятилетнего мальчика, вытащенного из воды. «Он хрипит», — заметил он. «В легких еще осталась вода. Его только сегодня утром вытащили из реки. Впрочем, трудно поверить, что он нечаянно упал в воду. Некоторые показания говорят против этого. Он убежал из дома, да?» Заммет замолчал. И опять Клаус Генрих почувствовал, что фрейлин Шпельман смотрит на него своими большими, черными, блестящими и строгими глазами, взгляд которых искал его взгляда, словно требуя от него, чтобы он подумал вместе с нею об этих печальных случаях, мысленно дополнил намеки доктора Заммета и добрался до страшной правды, о которой свидетельствовали распростертые перед ними страдающие детские тела. Маленькая девочка горько заплакала, когда на ее кроватку поставили шипящий и дымящийся ингалятор, а рядом положили лист картона с пестрыми картинками. Фрейлин Шпельман наклонилась над малюткой. «Это совсем не больно», — — сказала она, подражая детскому говору. «Ни чуточки не надо плакать», — и быстро прибавила, выпрямившись и выпятив губки. «Надо полагать, что она плачет не столько от аппарата, сколько от картинок». Все рассмеялись. Один из молодых ассистентов взял картон с картинками и засмеялся еще громче, разглядывая их. Пошли в лабораторию. Клаус Генрих думал по дороге о том, какой странно насмешливый тон у фрейлейн Шпельман. «Надо полагать», — сказала она, — «и не столько от аппарата, сколько от картинок». В ее словах звучала насмешка не только над картинками, но и над теми изысканными и колкими оборотами речи, которые так быстро и легко срывались у нее с языка. Это была, конечно, самая беспощадная насмешка, какую только можно было себе представить. Лаборатория была самой большой комнатой в доме. Склянки, реторты, воронки, химические продукты были расставлены по полкам. Там же стояли препараты в спирту. По поводу последних доктор Заммет дал гостям ряд объяснений спокойным и твердым тоном. Ребенок задохся от непонятной причины. Это его гортань с разросшейся грибовидной клетчаткой на месте голосовых связок. Да. Вот тут в склянке болезненно расширенная детская почка, а это измененное вырождением кости. Клаус Генрих и фрейлейн Шпельман внимательно смотрели на все. Они вместе заглядывали в склянки, которые доктор Заммет держал против света. Глаза их выражали благоговейное внимание, а около губ их появлялась та же легкая складка протеста. Они рассматривали поочередно в микроскоп, внимательно склонившись над трубкой, злокачественное выделение, окрашенное в голубой цвет, размазанную на стеклышке материю, на которой рядом с большими пятнами были заметны маленькие точечки, бациллы. Клаус Генрих хотел пропустить фрейлейн Шпельман первой к микроскопу, но она этому воспротивилась, подняв брови и сделав такую мину, точно хотела сказать с преувеличенным подчеркиванием «О, ни за что!». Тогда он подошел первый, найдя действительно безразличным, кто раньше увидит нечто столь серьезное и страшное, как бациллы. Потом их повели во второй этаж к грудным детям. Они оба рассмеялись, когда к ним еще на лестнице донесся многоголосый крик. Потом они вошли со своей свитой в залу, прошли между рядами кроваток, наклонялись, стоя рядом над маленькими безволосыми существами, которые спали, сжав кулачки, или изо всех сил кричали, раззевая свои беззубые ротики, зажимали себе уши и снова смеялись. В аппарате, похожем на печь, где поддерживалась равномерная теплота, лежал недоношенный ребенок. И доктор Заммет показал высоким гостям похожего на трупик младенца, ребенка бедняков, с некрасивыми большими руками, этим признаком низкого происхождения и тяжелого жизненного труда. Он взял из кроватки на руки одного из кричавших ребят, и тот сейчас же умолк. Умело поддерживая рукой его болтавшуюся из стороны в сторону головку, он показал красненькое, жмурившееся от света существо, вытягивавшее тельце короткими движениями, Клаусу Генриху и Имме Шпельман, стоявшим рядом, наклонившись над ребенком. Клаус Генрих смотрел, сдвинув каблуки, как доктор Заммет укладывает младенца в кроватку, и когда он обернулся, то встретился, как и ожидал, с блестящими, испытующе смотревшими на него глазами Иммы Шпельман. Окончив осмотр, они подошли к одному из трех окон залы. Из него было видно бедное предместье и улица, на которой стояли друг за другом, окруженные толпой детей, коричневый придворный экипаж и темно-красный лакированный автомобиль. Шофер Шпельманов в неуклюжей лохматой шубе сидел, откинувшись на своем сиденье, положив руку на руль могучей машины, и смотрел, как его товарищ, белый лакей, вертелся около купе, стараясь завязать разговор с кучером Клауса Генриха. «Наши соседи», — сказал доктор Заммет, придерживая одной рукой белую тюлевую гордину. «Вместе с тем и родители наших питомцев. По субботам поздно вечером отцы проходят здесь пьяные, с шумом и гамом, да». Они стояли и слушали, но доктор Заммет ничего не сказал больше об отцах. Тогда они собрались уезжать, так как все уже было показано. Шествие с Клаусом Генрихом и Иммой во главе тронулось вниз по лестницам. В передней опять собрались сестры в полном составе. Началось прощание с щелканьем каблуков и всеми анерами, с поклонами и приседаниями. Клаус Генрих стоял в официальной позе перед доктором Замметом, слушавшим его, склонив голову на бок и держась рукой за часовую цепочку, и выражал ему свое одобрение по поводу виденного стереотипными заученными фразами. И в то же время чувствовал, что Имма Шпельман не сводит с него своих больших глаз. Когда прощание с докторами и сестрами было окончено, он пошел с фон Браунбартом проводить дам до автомобиля. Проходя по тротуару среди детей и женщин, державших детей на руках, и стоя у широкой подножки автомобиля, они вели следующий разговор. «Я был очень рад встретиться с вами», — сказал он. Она ничего на это не ответила, только выпятила губы и слегка покрутила головой. «Это был необыкновенно интересный обзор», — снова начал он. «Он наводит на мысли». Она взглянула на него своими черными большими глазами, потом сказала поспешно и вскользь своим надломленным голосом. «О, да, до известной степени». Он напал на вопрос. «Надеюсь, вам нравится в замке Дельфининорд?» На что она ответила, оттопырив губки. «Отчего же нет? Это очень приличное помещение». «Нравится вам здесь больше, чем в Нью-Йорке?» — спросил он. Она ответила. «Одинаково я не вижу большой разницы, да и везде почти одно и то же». На этом разговор кончился. Клаус Генрих и, отступя от него на шаг назад, фон Браунбарт стояли, приложив руку к каскам, когда шофер повернул рычаг, и автомобиль, вздрогнув, пришел в движение. Понятно, что это свидание не могло остаться домашним делом госпиталя Доротеи. О нем в тот же день заговорил весь город. Курьер напечатал под нежно-поэтическим заглавием пространное описание встречи. Правда, отдельные подробности были не совсем согласны с действительностью, но, в общем, рассказ так захватил всех, вызывал у публики проявление такой живой любознательности, что бдительный орган счел необходимым неуклонно следить отныне за дальнейшим сближением домов Гримбургов и Шпельманов. Многого курьер сообщить не мог. Раза два он отметил, что его королевское высочество Клаус Генрих, проходя по окончании спектакля в придворном театре мимо первого яруса, остановился на минуту перед ложей Шпельмана, чтобы раскланяться с дамами. А в его отчете о благотворительном костюмированном базаре, устроенном в половине января в Большом зале ратуши, элегантном предприятии, в котором по настоятельной просьбе комитета мисс Шпельман приняла участие в качестве продавщицы, было отведено довольно большое место описанию того, как принц Клаус Генрих при обходе двора по залам остановился перед киоском, где распоряжалась фрейлин Шпельман, купил у нее какой-то предмет, вазу, хрусталь художественной работы, ибо мисс Шпельман продавала фарфор и художественный хрусталь, и при этом около 8 или 10 минут простоял перед прилавком, болтая с нею. Содержание разговора не сообщалось, и тем не менее этот разговор имел важные последствия. Двор в полном составе, за исключением Альбрехта, появился в зале ратуши около 12 часов дня. А когда Клаус Генрих возвращался в своей карете в Эрмитаж, держа на коленях завернутый в шелковистую бумагу купленный им художественный хрусталь, то уже было обусловлено, что он побывает в Дельфининорте. Он выразил желание осмотреть как-нибудь замок в его новом виде и, кстати, познакомиться с коллекцией художественного хрусталя господина Шпельмана, так как он заметил в киоске мисс Шпельман 3-4 вещи старинного стекла, пожертвованные для базара ее отцом из этой коллекции, и даже приобрел одну из них. Опять он был окружен людьми, с любопытством смотревшими на него и на Имму Шпельман, когда он стоял перед нею один, отделенный от нее прилавком, уставленным кубками, графинами, белыми и цветными фарфоровыми группами. Он видел ее в красном фантастическом одеянии, сшитом из одного куска и обнимавшем ее развитую, стройную, все же детскую фигуру, оставляя обнаженными смуглые плечи и круглые крепкие руки, становившиеся, однако, у запястья, похожими на руки ребенка. Он видел золотое украшение, полувенок, полудиадему в ее черных распущенных волосах, выказывавших наклонность падать ей прямыми прядями на лоб, ее огромные черно-вопросительно блиставшие глаза на жемчужно-бледном личике, ее полные мягкие губки, которые она выпячивала с избалованным пренебрежением, когда говорила, а вокруг нее в большом зале со сводами был разлит запах хвойных деревьев, стоял гул музыки, ударов гонга, смеха и рыночного гомона. Он любовался художественным хрусталем, старинным благородным кубком с украшением из серебряных листьев, который она предложила ему купить. И она сказала, что это кубок из коллекции ее отца. Стало быть, таких великолепных вещей много у ее отца. Конечно. И, по всей вероятности, не самые же лучшие номера принес ее отец в дар базару. Она не станет отрицать, что у него есть гораздо лучший хрусталь. Клаус Генрих желал бы его посмотреть, если возможно. «Ну что ж, это было бы нетрудно осуществить при случае», — ответила фрейлин Шпельман своим надломленным голосом, выпитив губки и немного повертев головкой. «Отец ее, наверное, не будет ничего иметь против того, чтобы представить плоды своего коллекционерского рвения настоящему ценителю. Во время чая они всегда дома». Она придала всему делу житейский оборот, сделала из его заявления приглашение и говорила при этом весьма небрежным тоном. Наконец, на вопрос Клауса Генриха, какой день можно иметь в виду, она ответила: «Какой хотите, принц, мы во всякое время почтем себя невыразимо счастливыми». «Почтем себя невыразимо счастливыми». Так сказала она с таким едким и насмешливым преувеличением, что становилось почти больно и стоило большого труда не показать этого. Как она недавно в госпитале смутила и обидела бедную сестру-настоятельницу. Но при всем том было что-то детское в ее манере говорить. Даже некоторые слова у нее звучали так, как у детей, и это заметно было не только тогда, когда она утешала маленькую девочку по поводу ингалятора. А какие большие глаза она сделала, когда речь зашла об отцах и печальных случаях. Клаус Генрих поспешил последовать приглашению и приехал к чаю в замок Дельфининорт на следующий же день. Ведь Имма Шпельман сказала: «Приезжайте, когда вам будет удобно». Удобным оказался для него ближайший день. А так как дело представлялось ему важным, то он и не счел возможным откладывать его в дальний ящик. Около 5 часов, было уже темно, проехал он в своем купе по оттаявшим и мягким дорогам городского сада, голого и безлюдного. Дальше шли уже владения Шпельмана. Электрические фонари освещали парк, большой 4-угольный бассейн фонтана тускло просвечивал между деревьями, за ним поднимался белее замок с колоннадой портала, широкими двойными скатами, которые, проходя между флигелей, отлогим подъемом вели к бельетажу, с его высокими, разделенными переплетом на маленькие стекла окнами и его римскими бюстами в нишах. И когда Клаус Генрих проезжал по подъездной аллее из могучих каштанов, он увидал внизу подъема негра, облеченного в темно-красный плюш, стоявшего на страже с булавой в руках. Клаус Генрих вступил в облицованный камнем ярко освещенный и теплый вестибюль, с одлевавшим золотистым блеском мозаичным полом и с белыми статуями богов вокруг стен, прошел через него прямо на мраморную с широкими перилами лестницу, покрытую красным ковром, по которой, откинув назад плечи и свесив руки, пузатый и гордый, красуясь своим выбритым двойным подбородком, сходил дворецкий Шпельмана, чтобы принять гостя. Он повел его в верхнюю, увешанную гобеленами и украшенную мраморным камином переднюю, где 2 белых с золотом, обшитых лебяжьим пухом лакея, приняли фуражку и шинель принца, между тем, как дворецкий пошел собственной персоной докладывать о нем господам. Пройдя между 2 лакеями, откинувшими ковер, завешивавший дверь, Клаус Генрих спустился на 2 или 3 ступеньки вниз. Запах растений охватил его, и он услыхал тихий плеск падающей воды. Но в ту же минуту, как за ним закрылся ковер, поднялся лай, такой внезапный, такой бешеный, что Клаус Генрих, наполовину оглушенный, остановился на мгновение у ступеней. Персиваль, Собака породы колли бросилась ему навстречу с прямо невероятной яростью, с пеной у рта. Страдая, не зная, как ему извернуться от терзавшего его внутренности бешенства, Персиваль извивался, хлестал себя хвостом по бокам, упирался передними лапами в пол и поворачивался вокруг себя с одного размаха в слепой страсти, словно желая весь излиться в шуме неистовстве. Чей-то голос, то не был голос Иммы, отозвал собаку, и Клаус Генрих увидал, что он в зимнем саду, под стеклянным сводом, опирающимся на стройные мраморные колонны. Пол был выложен большими квадратными, отражавшими свет мраморными плитами. Пальмы всех сортов наполняли сад. Их стволы и веерообразные вершины поднимались иногда вплоть до стеклянного потолка. Похожий на грядку цветник, состоявший из бесчисленных, подобно камням мозаики, приставленных друг к другу цветочных горшков, расстилался под ярким лунным светом электрических ламп и наполнял воздух благоуханием. Из красиво изваянного фонтана текли серебряные струи в мраморную чашу, и изящно оперенные утки редкостных пород плавали по пронизанной светом поверхности воды. Каменная галерея со столбами и нишами занимала глубину сада. Навстречу вошедшему шла графиня Левенжуль. Она, улыбаясь, склонилась перед ним. «Простите, ваше королевское высочество», — сказала она. «Наш Перси так горяч. А теперь он так мало видит гостей, но он никого не трогает. Смею просить, ваше королевское высочество. Фрейлин Шпельман сейчас вернется. Она только что была здесь, ее позвали. За ней присылал ее отец. Мистер Шпельман будет очень рад». С этими словами она повела Клауса Генриха к расставленным перед группой пальм плетеным стульям с вышитыми полотняными подушками. Она говорила оживленно громким голосом, склонив на бок маленькую головку с тощим пробором пепельно-белокурых волос. Ее фигура в тесно облегавшем коричневом платье была очень изящна и аристократична. И когда она провожала Клауса Генриха к стульям, весело потирая руки, у нее были бодрые и элегантные движения военной дамы. Только в ее глазах с прищуренными веками было что-то похожее на коварство или недоверие, что-то непонятное. Они сели друг против друга за круглым садовым столиком, на котором лежало несколько книг. Персиваль, истомленный перенесенным припадком, разлегся в улиткообразной спокойной позе на узком бледноцветном с перламутровым отливом ковре, на котором стояла мебель. Его черная шелковистая шерсть переходила в белую на лапах, груди и морде. У него были белые брыжи, золотистые глаза и пробор вдоль всей спины. Клаус Генрих начал разговор для разговора, церемонную бессодержательную беседу, другой вести он не умел. «Я надеюсь, графиня, что мой приезд никого не обеспокоил. Счастлив тем, что не чувствую себя, по крайней мере, вторгшимся без всякого права непрошенным гостем. Не знаю, говорила ли вам фрейлин Шпельман, она была так добра поощрить меня к посещению. Мы беседовали о прекрасном хрустале, столь великодушно пожертвованном господином Шпельманом для базара. Фрейлин Шпельман полагала, что ее отец будет не прочь показать мне при случае свою коллекцию. Вот я и приехал». Графиня оставила невыясненным, говорила ли ей Имма об их соглашении. Она сказала: «В это время мы всегда пьем чай, ваше королевское высочество. Приезд вашего высочества ни в каком случае не может быть не кстати. Даже если б, чего я надеюсь не случится, мистеру Шпельману помешало выйти состояние его здоровья». «Он нездоров?» Собственно, Клаус Генрих отчасти желал, чтобы Шпельман не мог выйти. Он ожидал этого знакомства со смутной тревогой. «Он чувствовал себя сегодня нехорошо, ваше королевское высочество. К сожалению, у него была лихорадка, озноб и даже маленький обморок. Утром доктор Уотерклуз долго пробыл у него и сделал ему впрыскивание морфия. Приходится опасаться, как бы не пришлось прибегнуть к операции». «Мне очень жаль», — сказал искренне Клаус Генрих. — «Операция — это ужасно». На это графиня ответила с блуждающим взором: — «О да, Но в жизни бывает и более ужасное, много, гораздо более ужасное, чем это. «Без сомнения, — сказал Клаус Генрих, — я с вами совершенно согласен». Его воображение рисовало ему нечто общее и неопределенное, на что намекала графиня. Она посмотрела на него, склонив голову на бок, и лицо ее выразило презрение. Потом ее слегка припухшие серые глаза ушли куда-то в сторону, неизвестно куда, и на лице ее мелькнула таинственная улыбка, уже знакомая Клаусу Генриху и имевшая в себе что-то необыкновенно привлекательное. Он почувствовал необходимость снова завязать разговор. «Давно ли вы живете в доме Шпельмана, графиня?» — спросил он. «Довольно давно», — ответила она, и было видно, что она старалась счесть. «Довольно давно. Я так много пережила, так много переиспытала, что не могу, разумеется, точно определить день. Но это было вскоре после благодати, вскоре после того, как на мою долю выпала благодать». «Благодать?» — спросил Клаус Генрих. «Конечно», — сказала она решительно и даже несколько раздраженно. «Потому что благодать была мне ниспослана, когда испытания превзошли меру, и тетива готова была лопнуть, если можно употребить это сравнение». «Вы так молоды», — продолжала она, забывая по рассеянности прибавить его титул. «Так несведущий в бедах и пороках этого мира, что не можете составить себе никакого представления о том, что мне пришлось перенести. В Америке у меня был процесс, на котором должны были фигурировать генералы. Обнаружились такие вещи, к которым я не в силах была отнестись с ироническим добродушием. Мне пришлось заняться очисткой всех казарм. Не скажу, чтобы мне удалось выгнать из них всех распутных женщин. Они прятались в шкафах, некоторые даже под полом». И таким образом вышло, что они продолжают и теперь мучить меня по ночам сверх меры. Я бы удалилась немедленно в мои замки, в Бургундии, если бы там не протекали крыши. Это знали Шпельманы, и потому было так предупредительно с их стороны, что они взяли меня пока к себе. Причем моя единственная обязанность — предостерегать несведущую, неопытную Имму и оберегать ее от житейских опасностей. Только, разумеется, здоровье мое страдает от того, что эти женщины садятся мне по ночам на грудь и заставляют меня смотреть на свои неприличные кривляния. «Вот причина, почему я прошу вас называть меня просто фрау Мейер», — сказала она шепотом, наклоняясь вперед и касаясь своей рукой руки Клауса Генриха. «Стены имеют уши. А мне, безусловно, важно сохранить по необходимости принятое мною инкогнито, чтобы защитить себя от преследования этих порочных созданий. Не правда ли вы согласны исполнить мою просьбу? Примите это за шутку, за безобидную игру. Ведь так?» Они замолчали. Клаус Генрих сидел прямо и подтянуто на своем плетеном стуле против графини и всматривался в нее. Прежде чем покинуть свои строгие комнаты, он совершил свой туалет при помощи Неймана со всей тщательностью, какую требовало его выставленное на показ существование. Пробор его шел, начинаясь над левым глазом, наискось через макушку, так что не отделялось не только ни одной пряди волос, но и ни одного волоска, а с правой стороны волосы его были зачесаны щеткой со лба в плотный бугорок. В обыкновенной форме, высокий воротник и узкий покрой, который способствовали его осанистой выправке, сидел он с плетеными серебряными майорскими погонами на узких плечах, слегка прислонившись, но отнюдь не позволяя себе более удобной, небрежной позы, подобранный, подтянутый, выставив одну ногу немного вперед и прикрыв свою левую руку, лежавшую на эфесе сабли, правой рукой. Его молодое лицо было несколько утомлено бессодержательностью, одиночеством, суровостью и трудностью его жизни. Однако он смотрел приветливым, ясным и, безусловно, спокойным взором на лицо графини. Она умолкла, разочарование и печаль разлились по ее лицу, и одновременно с тем, как в ее темных серых глазах словно сверкнуло что-то вроде ненависти Клаусу Генриху, она изменилась в лице каким-то совершенно особенным, невиданным образом, а именно одна половина ее лица стала красной, другая — бледной. Опустив глаза, она сказала: «Я уже 3 года в доме Шпельманов, ваше королевское высочество». Персиваль вскочил. Танцующий, упругой, виляющей рысцой, отправился он навстречу своей госпоже. Вошла Имма Шпельман. Перси встал с достоинством на задние лапы и положил ей в виде привета передние лапы на грудь. Его пасть была широко открыта, и над великолепными белыми зубами свешивался красный, как кровь, язык. Когда он стоял так перед ней, он походил на геральдическое животное. Она была одета удивительно. В домашнем платье из сырцового шелка кирпичного цвета, с открытыми висячими рукавами и вставкой на груди из сплошной тяжелой золотой вышивки. На ее голой шее цвета прокуренной пенки висел на жемчужной цепочке драгоценный камень яйцеобразной формы. Ее истинно черные волосы с косым пробором, просто закрученные, выказывали наклонность падать ей прямыми прядями на лоб и виски. Охватив грифообразную голову Персиваля своими тонкими, красивыми детскими руками, без всяких украшений, она сказала, наклонившись к его морде, «Так, так, здравствуй, мой друг. Какое свидание? Мы были полны тоской, мы оба, мы испытали все муки разлуки. Здравствуй! Но теперь можешь ложиться на свое место». И, оторвав его лапы от золотой вышивки на своей груди и отойдя в сторону, она заставила его опуститься на все 4 лапы. «О, принц!» — сказала она. «Добро пожаловать в Дельфининорд. Вы не любите нарушать данного слова, как я вижу. Сядем здесь. Нам скажут, когда мы можем идти пить чай. Это, конечно, против всяких правил, что я заставила вас ждать, но за мной послал отец, а пока вы беседовали с графиней...» Ее блестящие глаза перебегали с некоторым сомнением с Клауса Генриха на графиню. «Да», — сказал он, — «мы беседовали». Потом он предложил вопрос о состоянии здоровья мистера Шпельмана, на что получил не очень для себя утешительный ответ. Шпельман будет иметь удовольствие познакомиться с Клаусом Генрихом за чаем, а пока просит его извинить. «Что за прелестная пара лошадей у Клауса Генриха?» И они заговорили о своих лошадях, о добродушном гнедом Флориане Клауса Генриха, голлербрунского придворного конского завода, об арабской белой, как молоко, кобыле фрейлейн Шпельман, носившей имя Фатмы, которую Шпельман получил в подарок от одного восточного властелина, об ее быстрых венгерских рыжих, которыми она пользовалась для упряжки Фо Инхенд. «Знакомы ли вы с окрестностями?» — спросил Клаус Генрих. «Были ли вы в придворном егермейстерстве, в саде замка Фазанери? Есть много прелестных уголков». «Нет». Фрейлейн Шпельман отличалась неумением находить новые дороги, а графиня, ну, она была непредприимчива по своей природе. Вот они и ездили верхом все по одним и тем же дорожкам в городском саду. Может быть, это и было скучно, но фрейлейн Шпельман вообще не избалована разнообразием и приключениями. Тогда он сказал, что им надо бы как-нибудь поехать вместе в хорошую погоду в придворное егермейстерство или в замок Фазанери, на что она ответила, оттопырив губки, что это можно будет иметь в виду при случае. Затем пришел дворецкий и строго доложил, что чай сервирован. Они прошли по передней с мраморным камином, увешанной коврами, в предшествии торжественно шагавшего дворецкого, в сопровождении приплясывавшего Персии и графини Левенжуль, замыкавшей шествие. «Не наболтала ли вам чего-нибудь графиня?» — спросила на ходу Имма, не понижая особенно при этом голоса. Клаус Генрих испугался и опустил глаза. «Но ведь она может нас услышать», — тихо сказал он. «Нет, она нас не слышит», — ответила Имма. «Я знаю ее лицо. Когда она держит голову на бок и прищуривает глаза, значит, она в отсутствии, вся ушла в свои мысли. Так она вам успела что-нибудь сейчас наболтать?» «Слегка», — сказал Клаус Генрих. «Мне показалось, что графиня иногда дает волю своему воображению». «Она много тяжелого испытала в жизни». И Имма посмотрела на него своими большими, темными, испытующими глазами, как все время смотрела в госпитале Доротеи. Я расскажу вам это как-нибудь другой раз. Это целая история. «Да», — сказал он, — «в другой раз, в следующий раз. Может быть, по дороге». «По дороге?» «Да, по дороге в придворное егермейстерство или в Фазанере». «О, я забыла вашу добросовестность по отношению к уговорам, принц. Хорошо, так дорогой. Тут надо спуститься». Они находились в задней части замка. Из галереи, увешанной большими картинами, через которую они прошли, вели усланные ковром ступени вниз, в белую с золотом гостиную, выходившую в сад, за высокой стеклянной дверью которой была видна терраса. Все, большая хрустальная люстра, свешивавшаяся со средины высокого лепного белого потолка, симметрично расставленные золоченые кресла, обитые затканной цветами материей, тяжело падавшие белые шелковые драпри, парадные столовые часы, вазы и золотые подсвечники на белом мраморе каминной доски перед высоким стенным зеркалом, массивные позолоченные канделябры на львиных лапах, возвышавшиеся по обеим сторонам входных ступеней, все напоминало Клаусу Генриху старый дворец, его парадные покои, в которых он привык с детства нести свою службу. Только свечи были здесь не более, как подобие свечей с разливавшими золотой свет электрическими лампочками вместо светилен. И все у Шпельмана в замке Дельфини-Норд имело новый блестящий вид. Обшитый лебяжьим пухом лакей кончал в одном из углов сервировку чайного стола. Клаус Генрих бросил взгляд на нагревавшийся электричеством чайник, о котором он читал в курьере. «Доложили ли господину Шпельману?» — спросила Имма. Дворецкий молча поклонился. «Тогда ничто не препятствует нам», — сказала она своей быстрой, ловкой и насмешливой манерой. «Занять наши места и начать без него. Пойдемте, графиня!» «Я бы рекомендовала вам, принц, снять ваше оружие, если только какая-либо причина, ускользающая от моего разумения, не препятствует этому». «Благодарю вас», — сказал Клаус Генрих. «Нет, ничто не препятствует этому». И ему было больно чувствовать свою ненаходчивость, свое неумение быстро найти подходящий ответ. Слуга принял от него саблю и унес ее через галерею. Они уселись за чайный стол при помощи дворецкого, который брал кресло за спинку и пододвигал их. Потом он удалился на верхнюю ступеньку, где и остался стоять в живописной позе. «Вы должны знать, принц», — сказала фрейлейн Шпельман, наливая воду, — «что мой отец не пьет чая, если я не приготовила его сама. Он не доверяет чаю, который разносят готовым в чашках. Это у нас строго запрещено. Вам придется покориться этому, принц». «Вот так лучше», — сказал Клаус Генрих. «Приятнее и непринужденнее сидеть так, за семейным столом». Он остановился и подумал, почему при этих словах на него упал косой, исполненный ненависти взгляд графини Левенжуль. «А ваши ученые занятия, — сказал он, — если смею спросить, математика, насколько мне известно, это вас не утомляет? Разве это не требует слишком большого напряжения головы?» «Совсем нет, — сказала она. — Я не знаю ничего прекраснее. Играешь, так сказать, в воздушном пространстве или даже вне воздуха, во всяком случае, в стране, свободной от пыли. Там так же прохладно, как и в Адирондаксе». «Как где?» «В Адирондаксе. Это география, принц. Горный лес в Америке с прелестными озерами. У нас там дача на май месяц. Лето же мы проводили всегда у моря». «Во всяком случае, — сказал он, — я могу засвидетельствовать о вашем ревностном отношении к науке. Вы не любите, когда вам мешают приходить вовремя на лекцию. Я еще не спросил вас, пришли ли вы тогда вовремя». «Когда тогда?» «Несколько недель тому назад, после того, как вас задержали у гауптвахты». «Боже мой, принц, теперь и вы заговорили об этом. Эта история распространилась, по-видимому, от дворца до хижины. Если б я знала, как ее раздуют, то лучше бы обошла три раза вокруг всей дворцовой площади. Даже в газетах было об этом, как мне говорили. И вот теперь весь город считает меня, конечно, дьяволом необузданности и запальчивости. Но я самое миролюбивое существо в мире, и только не люблю, чтобы мною командовали. «Разве я дьявол, графиня? Требую точного ответа». «Нет, вы добры», — сказала графиня Левенжуль. «Ну, добра — это опять слишком сильно сказано. Вы перехватили через край в другую сторону, графиня». «Нет», — сказал Клаус Генрих. «Нет, не через край. Я твердо верю графине». «Очень польщена. Как же, собственно, дошло известие об этом приключении до вашего высочества? Через газеты?» «Я был очевидцем», — сказал Клаус Генрих. «Очевидцем?» «Да, я стоял случайно у окна офицерской комнаты гауптвахты и видел все сначала до конца». Фрейлейн Шпельман покраснела. Не могло быть сомнения, что жемчужно-бледная кожа ее своеобразного личика густо окрасилась. «Ну, принц, я полагаю, что в ту минуту у вас не было лучшего занятия». «Лучшего?» — воскликнул он. «Но ведь это было такое прелестное зрелище. Даю вам слово, что я никогда в моей жизни...» Персиваль, лежавший со скрещенными грациозными передними лапами около фрейлейн Шпельман, поднял голову, сделав напряженно внимательную физиономию, и забил хвостом по ковру. В то же мгновение пришел в движение дворецкий. Он побежал, насколько позволяла ему его толщина, вниз по ступеням к высокой боковой двери, приходившейся против чайного стола, и быстро отдернул белую шелковую портьеру, подняв с энергичным выражением свой двойной подбородок вверх. Самуэль Шпельман, миллиардер, вошел в комнату. Он был изящно сложен и имел своеобразную физиономию. На его гладко выбритом лице с лихорадочно горевшими щеками выступал необыкновенно прямой нос. Маленькие сдвинутые круглые глаза его были из сине-черного цвета с неопределенным металлическим отливом, как у маленьких детей и животных. Взгляд их был рассеян и суров. Верхняя часть головы была голая, но на висках и затылке росли густые седые волосы, которые он стриг необычным у нас образом. Он носил их не длинными, не короткими, но пышно и высоко взбитыми и лишь подстриженными на затылке и выбритыми вокруг ушей. Рот у него был маленький и тонко очерченный. Одетый в черный сюртук с бархатным жилетом, на котором лежала длинная тонкая старомодная часовая цепочка, и в мягких кожаных башмаках на коротких ножках, он быстро подошел с мрачным и озабоченным лицом к чайному столу, но лицо его озарилось и приняло мягкое и радостное выражение, как только он увидал свою дочь. Имма пошла ему навстречу. «С добрым утром, достоуважаемый папочка», — сказала она. И, обвив его шею своими смуглыми детскими руками, с которых свешивались открытые кирпичного цвета рукава, она поцеловала его в лысину, которую он подставил ей, наклонив голову. «Тебе должно быть небезызвестно», — продолжала она, — «что принц Клаус Генрих кушает у нас сегодня чай». «Нет, очень рад», — сказал быстро и скрипучим голосом Шпельман. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — прибавил он тем же тоном. И, обмениваясь рукопожатием, рука Шпельмана была худа и наполовину прикрыта некрахмаленными белыми манжетами, с принцем, который стоял в подтянутой позе у стола, он несколько раз кивнул головой куда-то в сторону. Такова была его манера приветствовать Клауса Генриха. Он был чужак, больной и выходящий из ряду вон человек, благодаря своему богатству. Ему можно было все извинить, все позволить, что бы он ни сделал. Клаус Генрих понимал это и чистосердечно постарался подавить свое смущение. «Ведь вы здесь некоторым образом дома», — прибавил Шпельман, проглатывая титул, и злое выражение мелькнуло вокруг его выбритых губ. Затем он сел, приглашая своим примером сесть и остальных. Дворецкий пододвинул ему стул, стоявший между Иммой и Клаусом Генрихом, против графини у дверей на веранду. Так как Шпельман и виду не подавал, что хочет извиниться за свое промедление, Клаус Генрих сказал: «Я услыхал с сожалением, что вы чувствовали себя сегодня плохо, господин Шпельман. Надеюсь, вам теперь лучше?» «Благодарю, лучше, но нехорошо», — отвечал скрипучим голосом Шпельман. «Сколько ложек ты взяла?» — спросил он дочь. Он хотел этим сказать, сколько ложек чаю она заварила. Она налила его чашку и подала ему. «Четыре», — сказала она, — «для каждого по ложке. Никто не должен говорить, что я не забочусь о моем старике-папочке». «Ах, что ты!» — ответил Шпельман. «Я не старик. Тебе бы надо подрезать язычок». И он взял из серебряной банки какое-то особого рода печенье, предназначенное, по-видимому, собственно для него, разломил его и сердито обмакнул в золотистый чай, который он пил так же, как его дочь, без сливок и сахара. Клаус Генрих начал снова. «Я ожидаю с большим нетерпением обзора вашей коллекции, господин Шпельман». «Ах, да!» — отвечал Шпельман. «Вы хотите посмотреть мой хрусталь? Вы любитель? Может быть, и коллекционер?» «Нет», — сказал Клаус Генрих. «До коллекционерства я при всей любви еще не дошел». «Никогда?» — спросил Шпельман. «Разве офицерская служба берет так много времени?» Клаус Генрих ответил. «Я больше не служу, господин Шпельман. Я состою в списках моего полка. Я ношу мундир, и это все». «Ах так, для вида!» — проскрипел Шпельман. «Что же вы делаете целый день?» Клаус Генрих перестал пить чай и отодвинул от себя прибор при этом разговоре, требовавшим всего его внимания. Он сидел выпрямившись и давал ответы на вопросы, чувствуя в то же время на себе взгляд больших черных пытливых глаз Иммы Шпельман. «У меня есть обязанности по двору, при празднествах и церемониях. Я несу также представительство по военному ведомству при приведении к присяге рекрутов и при освящении знамен. Затем я должен давать аудиенции, замещая моего брата, великого герцога. А потом маленькие поездки по городам страны для открытия, освящения и других общественных торжеств». «Ах, да!» — сказал Шпельман. «Парады, торжества! Так себе, для зевак! Ну, это мне ни за что не понять. Я говорю вам once for all, что я ставлю ни во что ваше призвание. That's my standpoint, sir». «Вполне понимаю», — сказал Клаус Генрих. Он сидел выпрямившись в своем майорском мундире и скорбно улыбался. «Но и это, конечно, требует известного навыка», — продолжал Шпельман несколько мягче. «По-видимому, и тут необходимо изучение и привычка. Что касается меня лично, я никогда не перестану сердиться, когда мне приходится выставлять себя на показ, как какое-то чудище». «Смею надеяться», — сказал Клаус Генрих, что наше население оказывает вам должное уважение. «Благодарю, не могу пожаловаться», — ответил Шпельман. «Люди здесь, по крайней мере, добродушны. Нельзя сказать, чтобы на их лицах выражалась кровожадность, когда они смотрят на вас, вытараща глаза». «Вообще, мне было бы приятно слышать, господин Шпельман». И Клаус Генрих почувствовал себя лучше с той минуты, как разговор принял другой оборот, и ему приходилось, в свою очередь, спрашивать. «Что, несмотря на непривычные условия жизни, вам продолжает нравиться у нас?» «Благодарю», — сказал Шпельман. «Я чувствую себя at case. А ваши воды — это единственное, что мне помогает». «Вам было не тяжело покинуть Америку?» По Клаус Генриху скользнул взгляд, быстрый и недоверчивый, даже испуганный взгляд из-под лобья, смысл которого Клаус Генрих не мог себе объяснить. «Нет!» — сказал Шпельман резко и скрипуче. Это было все, что он ответил на вопрос, не тяжела ли была ему разлука с Америкой. Наступила пауза. Графиня Левенжуль держала склоненный на бок свою гладко причесанную голову и улыбалась задумчиво с лицом Мадонны. Фрейлин Шпельман пристально смотрела на Клауса Генриха своими большими блестящими черными глазами, словно хотела проверить, какое действие производит крайняя необходительность ее отца на гостя. Клаусу Генриху казалось даже, что она спокойно и сознательно ждет, как он встанет и простится, чтобы никогда уж больше не возвращаться. Он встретил ее взгляд и остался. Шпельман с своей стороны вынул золотой портсигар и достал из него большую плоскую папиросу, распространившую, когда он ее закурил, тонкий аромат. «Хотите курить?» — спросил он потом. И так как Клаус Генрих находил, что теперь уже ему было все нипочем, то он взял папиросу после Шпельмана из предложенного ему портсигара. Тогда, прежде чем приступить к обзору хрусталя, разговор зашел о различных предметах, причем говорили главным образом Клаус Генрих и фрейлейн Шпельман, ибо графиня была занята собственными мыслями, а Шпельман вставлял только по временам скрипучее слово. Говорили о здешнем придворном театре, о большом судне, на котором Шпельманы совершили путь в Европу. Нет, они приехали не на яхте. Та служила главным образом Шпельману в летние жары, когда Имма и графиня жили в Ньюпорте, и дела приковывали его к городу, чтобы ездить вечерами в море, причем он проводил ночи на палубе. Теперь яхта стояла опять в Венеции, но через океан перевез их исполинский пароход, плавучий отель с концертными залами и площадками для спорта.